Глава 41. Демид. Тогда я его отстранил от дела. Его методы казались слишком мягкими, слишком медленными, хотя он все же невероятное сделал. Помог отыскать в стогу сена иголку. Даже не ее, а след ее. А это было непросто. Одна женщина с младенцем растворились просто бесследно. О них не помнил никто, кроме нас. Дальше за дело взялся я со своими людьми. Мы перли напролом. И также ребенка отняли. Глаза закрыл, досчитал до трех. В комнате кажется душно, нечем дышать. Несмотря на то, что окно открыто, в него дует холодом. Сложно найти того, кто не пропадает. Задумчиво сказал Ярослав, понимаете? Тряхнул головой, прогоняя оттупление, вызванное усталостью. Ольга взяла и появилась в городке, сыгравшем в вашей жизни такую весомую роль. Значит, она откуда-то взялась и, следовательно, там пропала. Но никто не подавал заявление на пропажу беременной женщины. На маргиналку она точно не похожа. Значит, у нее не было близких. «Но она же бежала от кого-то. Да, мы все были уверены, что от вас. Но что ее туда ночью привело?» «Муж», — вспомнил я. «Она что-то говорила про мужа». Ярослав погрузился с головой в свои мысли. Я в коридор вышел. Сел на мягкий пуфик у двери. В ноги вытянул. Ярослав же, на ходу вытягивая из пачки сигарету, за мной следом. «К счастью, беременные женщины пропадают крайне редко». Я изучил все пропажи, что состоялись в то время. Ни одна из них не Ольга. Ее муж, видимо, не подал заявление в полицию. Чудеса. Вышел из квартиры, я с ним вместе. Идем к машине, молчим. Мне интересно, что он там увидел на Ольгиной кухне. То же, что и я. Или у детективов и зрение иначе работает. Думаете, сама уехала? Не выдержал я. «Увезли», — уверенно ответил он. «Прибрали за собой, конечно, но не особо старательно. Наверное, тот, кто ее забрал, уверен, что никому, кроме него, она не нужна». «Она нужна Даше», — подумал я. «Маленькой девчонке, которая уже успела разочароваться в этой жизни. И мне нужна. Но только потому, что моя дочь к ней привязана. Не потому, что мне с ней рядом так ясно думается и дышится легко. И жить вдруг хочется. Совсем не поэтому. И что нам делать?» «Я пока не знаю, что происходит. Надеюсь, скоро буду знать. А пока мы не представляем, чего ждать. Демид, на вашем месте я бы получше спрятал дочь». «Она дома?» – пожал плечами я. «Это крепость. Там много охраны. Там ее мать. Как знаете, Ярослав не из этого города, поэтому на время поисков я выделил ему автомобиль и водителя, чтобы не тратил время ни на что, кроме Ольги и ее чертовых тайн. Он пошел к этой машине, я к своей, когда он вдруг меня окликнул. «Демид, вы ничего не хотите мне сказать?» «Например?» – удивился я. «Смотрит на меня пытливо, из-под кустистых бровей ждет. Например, вы знаете что-то, или просто слышали и не придали значения. Что угодно, любая мелочь может указать путь». «Нет», — уверенно ответил я. «Я не видел Ольгу уже сутки. Когда-то я так ее ненавидел, так сильно, как сам от себя не ожидал. Не верил, что могу испытывать такое сильное, обжигающее и всепоглощающее чувство. А теперь волнуюсь. И думается, лучше бы и правда. Забила на меня, уехала. Да, плохо. И Дашка совсем поникла. Но так Ольга была бы жива и здорова. И сам не верил. Эта девушка не уступит. Не сдастся. Она стойкий оловянный солдатик. Она сильнее всех, кого я знал. Она сильнее меня. И дома тишина гнетущая. Такая, как тогда, когда умирала Анютка. Когда все боялись излишне громко ступить, чтобы эту тишину не нарушить. Когда дышали в полсилы. Когда улыбка стала редким гостем. На первом этаже в гостиной кудлатый щенок со стервенением грызет угол ковра. И сразу становится понятно, его маленькая хозяйка занята. Настолько, что в этой черной дыре ее детского горя не осталось места для маленького щенка. «Нужно ее развеять», — сказала Настя шепотом. «Может, с ней в цирк сходить? Или еще куда-нибудь? Я посмотрю, что есть интересного». «Настя», — одернул я, — «занимайся своими делами». Детектив не рекомендовал пока подвергать Дашу ни малейшему риску, поэтому прогулки строго в парке вокруг дома. Настя помешивала чай. Ложка методично и немного тоскливо постукивала фарфор кружки. Мои слова услышала, замерла. Ложка издала последний день. «Что это значит? Эта женщина снова нам угрожает? О, Демид, дай мне увезти отсюда нашу крошку. Куда угодно». «Не страдай ерундой», — посоветовал я. «Дома безопасно, а ты бы лучше делами занялась. Тело брата скоро выдадут уже». Настя вскочила со стула, обошла меня, обняла со спины тонкими прохладными руками, прижалась на мгновение. «Ты прав», — и чуть потерлась о мое плечо. «Как всегда прав, Дем. Давай я ее с собой заберу. Там красота такая сейчас, санки, лес». «И труп дяди», — напомнил я. «Не чуди, Настя, пусть дома сидит». «Ты не позволяешь мне быть ее матерью!» — вскричала моя жена. «Ты отнимаешь у меня мою дочку!» Я не испытал привычного чувства вины. То, что я испытывал, было очень похоже на обычное раздражение.